Ишапанишад. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайчарана Бхактивиданта Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Мантра третья. Убийцы души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. Комментарий Бхактивиданты Свами Прабхупады. Человеческая жизнь отличается от жизни животного тем, что налагает большую ответственность. Тех, кто сознает свою ответственность и трудится в этом духе, называют сурами, праведниками. А тех, кто пренебрегает этой ответственностью или ничего не знает о ней, называют асурами, демонами. Вселенную населяют только эти два вида людей. В Ригведе утверждается, что суры всегда стремятся к лотосным стопам Верховного Господа Вишну и поступают соответствующим образом. Их пути светлы, как путь солнца. Разумные люди должны постоянно помнить, что их нынешняя человеческая форма тела получена после многих миллионов лет эволюции и бесчисленных переселений души. Этот материальный мир иногда сравнивают с океаном, а человеческое тело с прочной лодкой, специально предназначенной для того, чтобы пересечь этот океан. Ведические писания и ачарьи, святые учителя, сравниваются с опытными лодочниками, а способности человеческого тела с попутным ветром, который помогает лодке благополучно доплыть до желаемого места назначения. Если, несмотря на все эти возможности, человек не посвящает всю свою жизнь самосознанию, такого асура следует считать атмаханой, убийцей души. В Шри Ишапанишад нас недвусмысленно предупреждают, что убийцы души уготованы темнейшие районы невежества, в которых он будет вечно страдать. Материальные потребности свиней, собак, верблюдов, ослов и других животных не менее важны, чем наши. Но экономические проблемы, возникающие у этих животных, могут быть решены только в отвратительных условиях, тогда как человеку по законам природы предоставлены все возможности для жизни в комфортабельных условиях, поскольку человеческая форма жизни – важнее жизни животного. Почему же человеку дано больше возможностей, чем свинье или другому животному? Почему все удобства жизни предоставляются не простому клерку, а высокопоставленному служащему? Ответ заключается в том, что на высокопоставленного служащего возложены обязанности высшего порядка. Аналогично этому человек должен исполнять более важные обязанности, чем животные, которые постоянно заняты только насыщением своих голодных желудков. Современная цивилизация, убивающая душу, только обострила проблему голода. Если мы обратимся к рафинированному животному, современному цивилизованному человеку, он нам скажет, что хочет работать просто ради удовлетворения своего желудка и не нуждается в самосознании. Однако законы природы так жестоки, что вопреки его страстному желанию в поте лица своего работать ради желудка, он постоянно находится под угрозой безработицы, даже отвергнув саму идею самосознания. Эта человеческая форма жизни дана нам не для того, чтобы тяжко трудиться, подобно ослам, свиньям и собакам, а для того, чтобы достичь высшего совершенства жизни. Если мы не заботимся о самосознании, законы природы заставят нас упорно трудиться, даже если мы не хотим того. Люди в этот век вынуждены тяжко трудиться, словно вьючные ослы или валы. В этом стихе Шри Шопанишад описаны некоторые районы, куда посылают работать асуров. Если человек не выполняет свои человеческие обязанности, он попадает на планеты, называемые асурией, и рождается в низшей форме жизни, чтобы тяжко трудиться в невежестве и темноте. В Бхагавад-гите также объясняется, что человек, вступивший на путь самоосознания, но, несмотря на свои искренние старания, не завершивший процесса, то есть тот, кто не смог восстановить свои взаимоотношения с Богом, получает возможность родиться в семье Щучи или Шримата. Слово «Щучи» указывает на духовно возвышенного брахмана, а Шримат — на вайшью, члена торгового сословия. Это означает, что человеку, которому не удалось осознать свои взаимоотношения с Богом, за искренние усилия в предыдущих жизнях дается лучший шанс для продвижения по пути самоосознания. Если даже падшему кандидату предоставляется возможность родиться в почтенной и знатной семье, то трудно даже представить себе положение того, кто достиг успеха. Только за усилия, направленные на осознание Бога, человеку гарантируется рождение в знатной семье. Однако тому, кто не предпринимает таких попыток и предпочитает находиться под покровом иллюзии, тому, кто слишком материалистичен и привязан к материальному наслаждению, уготованы темнейшие районы ада. Это подтверждается во всех ведических писаниях. Такие материалисты-асуры иногда притворяются очень религиозными, но в конечном счете целью их жизни является материальное благосостояние. В Бхагавад-гите такие люди порицаются, так как заслужили репутацию великих людей, своими несуществующими совершенствами, поддержанный голосами невежественных людей и с помощью своего материального богатства. Этим асурам, отрицающим самосознание и не знающим об Ишавасье, Господи, уготованы темнейшие области Вселенной. Итак, человеческая жизнь предназначена не для решения экономических проблем на шаткой основе, но для освобождения от всех проблем материальной жизни, на которую нас обрекают законы природы. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения Шри Ишапанишад с комментариями Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.